Глава четвертая. Выходные пролетели словно миг, и вот уже противный писк мобильного побуждал покинуть постель и идти на ненавистную работу. И проблема была вовсе не в том, чтобы заставить себя встать еще до рассвета, Марату не привыкать к дисциплине. Нет, проблема в другом. Вспомнив об этом, Марат заскрипел зубами. «Я еще отомщу», — поклялся он себе, как клялся этот год едва ли не каждое утро. Эта клятва и еще свернувшая в груди тугой пружиной злость придавали ему силы. Марат отшвырнул одеяло, одним прыжком вскочил с кровати и принялся за свои утренние упражнения. Наклоны, отжимания, гантели. Он не давал себе спуска, и не зря. Большое зеркало отражало крепкого мужчину с накачанным кубиками пресса, мускулистыми руками и ногами, еще молодого, под 30, с красивым лицом, главным украшением которого были чуть раскосые тигриные глаза с подстриженными коротким ежиком темными волосами. Выполнив свою программу минимум, Марат принял душ, выпил дежурную чашку кофе, глядя в темное еще окно, натянул ненавистную форму и отправился на пост. 2014-я школа, в которую он нес нелегкую службу охранника, являлась его персональной тюрьмой, или, если выразиться точнее, трудовым лагерем. Еще совсем недавно он занимал вполне хорошее и, казалось, стабильное положение. Еще совсем недавно он не только распоряжался собой сам, но и имел зависимых, старательно заглядывающих в глаза подчиненных. Такое положение Марату чрезвычайно нравилось, и он чувствовал себя кем-то наподобие азиатского царька, самовластного в пределах своих владений. Деньги, бабы, дурь — все было у его ног, только изволь нагнуться, чтобы поднять. И вот в один день все изменилось. «Ты будешь жить, сучонок», — будто наяву слышал он бесстрастный, оттого еще более страшный голос шефа. «Но еще пожалеешь о том, что облажался. Придется очень потрудиться, чтобы загладить свою вину». И Марат заглаживал, ненавидя весь белый свет, ежедневно переступая через собственную гордость. Вот и калитка ненавистной школы. Поднявшись по ступенькам, он вошел в тяжелую дверь, отметился о принятии дежурства и заступил на пост. Вскоре жидким ручейком потянулись первые ученики и учителя. «Здравствуй, Марат», — зыркнула на него литераторша. «Смотри получше, чтобы дети сменку не забывали. На улице такая грязь». «Конечно, Марина Евгеньевна». Он вежливо одними губами улыбнулся. «Снежная королева», как называли литераторшу в школе, величественно проплыла мимо. Между ней и Маратом существовало некое напряжение, и Марина Евгеньевна никогда не упускала случая, походя, нанести булавочный укол, мелкое, но болезненное унижение. В ответ на это охранник держал лицо и делал вид, будто его вовсе не задевают ее фехтовальные па. Да они его, в общем, и не слишком задевали, скорее они ему даже льстили. Кто-кто, а Марат, стопроцентный мужик, чувствовал, что литераторшу к нему тянет. Вот она и кочевряжется, строя козьи морды. Он было даже слишком всерьез размышлял, а не переспать ли с ней, чтобы разрядить обстановку. Но потом решил не связываться. Снежная королева, по всему видно, баба вздорная, неудовлетворенная, как приклеится, потом с мясом не отдерешь. Но уж нет, уж лучше держаться подальше. Пусть себе упражняется, он стерпит, еще не такое стерпел. Дверь в очередной раз заскрипела, и в школьном коридоре возникла сонная физиономия Мишки Гравица. «Салют, Гравитейшн!» — приветствовал парня Марат, по-пионерски поднося руку к голове. «Салют, Робеспьер!» — отозвался тот привычной шуткой. Робеспьером Марата прозвали с легкой руки Тёмки Белопольского, не только из-за созвучия, но и за истинно революционную непримиримость к нарушению школьных правил. Мишка Гравец был одним из немногих, с кем Марат поддерживал нечто наподобие дружеских отношений, а получилось это вот как. В первую же неделю после начала нового учебного года всем ученикам 2014-й раздали вставленные в пластик картонные таблички с отпечатанной в типографии эмблемой школы и заставили подписать и наклеить фотографии. Как водится, нововведение вызвало кучу затруднений. Посыпались глупые вопросы. «А как писать? Катя или Екатерина?» «А отчество писать?» — вопрошал какой-нибудь ушастый пятиклашка, сам от горшка два вершка. «А можно я кликуху напишу?» — острил кто-то. Как и во всех других школах Земли, клички в 2014-й были в ходу с первого до последнего класса. С ними особенно не изощрялись. В основном они были образованы от фамилий. Например, Сазонов был Сазон, Полина Козлова, естественно, Коза. У Мишки Гравица образовалась нелегкая в произнесении кличка «Гравитейшн», что, как известно, по-английски означает «гравитация», «притяжение». Он так гордился своей кликухой, что пользовался ею постоянно и в интернете везде регистрировался только под этим ником. И вот именно Мишке пришла в голову мысль взять да и выпендриться. Он отсканил свой бэджик и на одном из них написал, как положено, «Михаил Гравиц», а на другом — попросту «Gravitation». Теперь у него было два бэджика — прикольный и нормальный, на всякий случай. Учителя долго не обращали на это внимания, зато ребята, конечно, все заметили и оценили по достоинству. Уже через день-два полкласса щеголяло с новыми бэджиками, на которых вместо имен и фамилий фигурировали прозвища или интернет-ники. Парни называли себя «Терминатор», «Шрек», «Секс-гигант». Девочки писали что-то вроде «Солнышко», «Мисс Вселенная» и даже «Все девчонки как девчонки, одна я богиня». Удивительно, но проделка эта очень долго сходила ребятам с рук. И еще более удивительно, что первый скандал разразился именно благодаря тому, с кого и началось это поветрие. Однажды утром Мишка Гравиц опоздал на занятия, конкретно так опоздал, почти на полурока. Ему не повезло, дежурил в тот день Марат. Будь на дежурстве другая смена, может, еще удалось бы как-то проскочить. Но Марат оказался непреклонен. «Проспал? Иди дальше спи, придешь ко второму уроку. А во время занятий никого в школу пускать нельзя. Распоряжение директора». Мишке же совсем не хотелось возвращаться на улицу, где моросил мелкий, уже по-осеннему затяжной дождь. Он стоял перед Маратом, бывшим выше его почти на голову и вдвое шире в плечах, и припирался с ним, заранее, впрочем, понимая, что эти перепирательства ни к чему не приведут. И как раз в это время в холле появился директор Роман Владимирович, очевидно, куда-то заехавший с утра по своим важным директорским делам и пришедший на работу без 5:09. «Что у вас такое?» — почти механически осведомился он, торопливо проходя мимо. «Да вот», — отвечал Марат, — «Gravitation на урок опоздал». «А я его не пускаю, согласно вашему распоряжению». Директор даже остановился. «Как ты его назвал?» — удивился он. Роман Владимирович преподавал в старших классах физику и хорошо знал всех ребят по фамилиям и именам. «Так это по фамилии?» — Марат, чуть растерявшись, кивнул на бэджик Миши. Удивленный директор обратил взор туда же, не поверил своим глазам, снял дорогущие очки хамелеоны в модной оправе и снова прочитал по слогам. «Гравитейшн». «Это что такое?» — строго спросил он. Миша только плечами пожал. «Ну, это шутка?» «Чтобы я больше таких шуток не видел», — весьма грозно произнес директор и торопливо надел очки. «Может быть, для того, чтобы спрятать глаза за дымчатыми стеклами». Потому что глаза, несмотря на суровое выражение лица, улыбались. Директор был молод, ему не исполнилось и 40, и он еще помнил собственные проделки. А через день ребята из 11 Б курили за школой. Не на пятачке, а подальше. Там, где от асфальтированной площадки к железобетонной ограде больницы тянулся школьный сад. Десятка-полтора старых извилистых яблонь, которые, казалось, специально когда-то обрезали, чтобы на них легче было залезать ребятнее. Ни одного яблока на ветвях, разумеется, не было. Их еще до начала учебного года собирали вечерами старушки из окрестных домов. Мишка показывал ребятам растяжку. Растяжка у него действительно была отличная. 5 лет занятий восточными единоборствами давали о себе знать. Он задирал ногу почти до вертикали и наносил 2-3 удара по веткам яблонь, твердо стоя на другой ноге. Занятый этой демонстрацией, он не заметил, как рядом оказался Марат. «Ого! 6-й дан, черный пояс!» — проговорил он то ли с восхищением, то ли с издевкой. Ребята напряглись. «Что охраннику от них надо?» Гравитейшн опустил ногу, несколько раз подпрыгнул, разминаясь, как перед атакой. «Давай отойдем в сторонку, типа поговорим», — предложил ему Марат. Они отошли шагов на 10, встали друг против друга. «Слушай, Gravitation», — негромко и дружелюбно проговорил охранник, — «ты это, Ну, в общем, извини, что я тебя попалил. Не хотел, правда. Да ладно, махнул рукой Мишка. Без обид? Ясный пень. В общем, знай, сказал охранник. Если тебе что-нибудь понадобится, ну, помощь там какая, поддержка, хоть в школе, хоть вне школы, можешь рассчитывать и на меня, и на наших ребят. Понял? Гравец кивнул. Ну, а если там что понадобится, мы тогда к тебе тоже, типа, с просьбой. Не откажешь? Миша мотнул головой. Ну и лады. Давай пять. Марат протянул огромную лапищу. Мишка пожал ее, стараясь, чтобы рукопожатие вышло как можно более крепким. Но с тем же результатом он мог бы сжать стальную рельсу. Марат улыбнулся ему, поднес к лбу два пальца и резким движением отдернул их. Так в американских боевиках отдают друг другу салют супергерои. «Гравитейшн!» Повернулся на каблуках и пошел прочь. «Ну, чё он?» — подскочили к Мише ребята. «Вроде как извинился, что меня подставил». По всему виду гравица было ясно, что его так и распирает от гордости. «Ну и правильно, значит, хороший мужик. Мне он всегда нравился». С тех пор, когда Миша Гравец попадал в поле зрения Марата, он становился во фрунт и с неизменным гравитейшн отдавал американский салют. Тот в ответ тоже щелкал каблуками, делал ответный жест и в такт охраннику выкрикивал «Робеспьер!». Марату это явно нравилось. Вот и сейчас он едва заметно улыбнулся. Не так, как на подкол снежной королевы, а почти по-человечески. Но тут же лицо Марата дрогнуло, рот исказился волчьим оскалом, а глаза на миг заволокло пеленой ненависти. В школе появился он, зверёныш Александр Николаевич Сазонов, сын человека, которого Марат мог со всеми основаниями благодарить за свое нынешнее положение. Не сейчас. «Месть — это блюдо, которое едят холодным», — напомнил себе Марат. В понедельник Санек летел в школу словно на крыльях. У двери торчал Марат, дернувшийся при появлении Сашки. «Ну вот, сейчас привяжется с какой-нибудь ерундой», — подумал Санек, но Марат ничего не сказал. У Сазона было странное чувство, что охранник его почему-то недолюбливает. Хотя, если разобраться, кого он долюбливает, этот похожий на восточного царька Марат? Бог с ним. Сашка проскользнул мимо и тут же забыл об охраннике. Хватало и своих забот. Лилия и Коза сидели на своих местах, а вот Тёмыча не было. Друг звонил накануне вечером, хрипя и сопя, объяснял, что простудился в бассейне. День принес еще один сюрприз. В классе появилась новенькая. В середине сентября. Хорошо, что не в середине учебного года. Зато прямиком из Швейцарии. Ну точно, какие люди в Голливуде. В точности под стать этой элитной школе. Вера Баринова. Новенькая Сашку не заинтересовала. Сразу видно, ничего особенного. Тихоня, заучка. Тем более девчонка оказалась болезненно полной. Санек на нее и не смотрел. Он смотрел на Лилю. На первой же перемене Лилю плотным кольцом обступили девчонки и затрещали, как сороки. Родители подарили Варламовой на день рождения айфон. И теперь подружки листали инструкцию и с умным видом нажимали кнопки. До самого конца занятий Лиля на Санька даже не взглянула. Если подруги рассредотачивались, то ее надежно прикрывала Коза, словно телохранитель американского президента. Даже до грубости доходила. «Ты чего смотришь? Пойди покури». «Ах, уже покурил? Ну так пойди покури еще». И после уроков девочки ушли целой толпой, не иначе как домой, к Лиле, настраивать звонки, записывать MP3-шки в память и телефоны в записную книжку. Оставалось только надеяться, что и его, Санькин номер, тоже уляжется на какую-то неведомую электронную полочку в стильном матовом серебристом корпусе. Но Лиля не звонила, и Ваське ему не отвечала, даже несмотря на статус «готовы поболтать». Санек был в полном недоумении. Ему казалось, что после поцелуя в темной кухне он, скажем так, приобрел на Лилю какие-то права, то есть, разумеется, не на саму девушку, а хотя бы на ее внимание. Почему бы на перемене не подняться на четвертый этаж, где на площадке перед вечно запертым актовым залом почти всегда пусто, и никто не сможет помешать им поговорить? Почему бы после уроков не пройтись погулять в последние погожие деньки? Разумеется, можно было действовать нахрапом, вызвать Лилю на прямой разговор, оторвав ее от навязчивой и самонадеянной Козы, или позвонить ей самому, но Санек почему-то не мог этого сделать. То ли не хватало храбрости, то ли внутренний голос подсказывал, что лучше подождать. Ольга пришла домой уже очень поздно, зато почти счастливая, с авансом в кармане и сумкой, набитой продуктами первой необходимости. Удалось-таки уговорить начальство дать немного денег в счет зарплаты. В этом и преимущество ее крохотного магазина. В солидной компании такие штуки невозможны. «Санька, я дома!» — закричала она из прихожей. Он выглянул из комнаты и улыбнулся. «Привет, мам. А тебе тут какой-то мужик звонил?» Сердце замерло, а потом тревожно заколотилось в грудную клетку. «Какой мужик?» Ей пришлось нагнуться, маскируя внезапный страх. И откуда он только взялся, липкий, противный, как змея, ползущий по позвоночнику? Она сама не понимала, отчего так испугалась. Чувство было иррациональным и, возможно, потому что ошеломительно сильным. «Не знаю, он не представился. Странный какой-то. Будто издали звонил. В трубке одни помехи. А когда я сказал, что тебя нет, сразу отключился». Ольга медленно сняла туфли и только после этого нашла в себе силы ответить как можно безразличнее. «Так это Рома. Он должен был мне позвонить. Ты что, уже родного дядю не узнаешь?» Она не знала, зачем сплетала эту явную ложь. Просто нужно было уговорить, уверить сына, а главное себя, что все хорошо, все под контролем. Сашка с сомнением покачал головой, принимая из рук матери старенький застиранный плащ. «Что, я дядю Рому не узнаю?» «Нет, нет, это он», — горячо заговорила Ольга. «Просто он пьяным был. Ты же знаешь, что Рома пьет. Сейчас у него подряда нет, вот и ушел в запой». Лицо Саньки по-прежнему выражало недоверие. Однако спорить он не стал, только пожал плечами и удалился в комнату. Когда Ольга заглянула к нему, Саша сидел за компьютером перед открытой Аськой и сосредоточенным видом пялился в экран, точно ожидая оттуда божественного откровения. Ольга не стала его тормошить. У сына уже своя, почти взрослая жизнь. Мальчик очень переменился за время, что прошло после ухода Николая, но сейчас, похоже, переживает уже не за отца. «Это Лиля. Наверное, дело в ней», — решила Оля, но расспрашивать Сашку опять же не стала. «Придет время, сам все расскажет». Она очистила от жирной осенней грязи туфли, прошла на кухню и принялась рубить капусту на борщ. Кто же звонит ей? И зачем? Может, просто хочет запугать? Если и вправду маньяк, что тогда делать? Ольга отложила нож и взялась за телефон. «Надо позвонить Николаю, он оперативник, он разберется». Но палец так и завис над кнопкой вызова. Николай ушел. Он ясно дал понять, что ему нет никакого дела ни до нее, ни до сына. Звонить и просить о чем-то невозможно. Надо справляться со всем самой. Надо оставаться сильной. Ольга снова взялась за нож и принялась рубить капусту с такой яростью, словно в этом несчастном кочане заключалось все мировое зло, вся несправедливость. Как странно, что с Колей все сложилось именно так. Начиналась их история совсем по-другому. «Знаешь, я циничный мент», — несколько рисуясь, говорил Николай, заглядывая Оленьке в глаза, «но готов плакать, как младенец, когда только представлю, что мог пройти мимо тебя». Они сидели на ковре в его комнате. За окном покачивались на холодном мартовском ветру голые ветви деревьев. Между ними горела свеча, и от ровного желтого пламени, а может быть, от ласки и любимых глаз, Оленьке было необыкновенно тепло. «Этого не могло случиться. Мы не могли пройти мимо друг друга», — ответила она, не отводя взгляда. Она чувствовала, что говорит истинную правду, что даже жестокий мир не настолько несправедлив, чтобы они прошли мимо друг друга, разминулись, а потом всю жизнь страдали, смутно ощущая какую-то странную неправильность, неуловимую, но еще более болезненную от этого. Скорее всего, каждый из них встретил бы кого-нибудь, завел семью, детей, но все это было бы не то, и человек, который рядом, порой вызывал бы легкое недоумение просто потому, что был не тем. И опять между нами пламя. «Я даже думаю, что это наш символ», — сказал Коля и, не боясь обжечься или подпалить одежду, прямо над огоньком свечи потянулся Коля. Она тоже всем телом подалась к нему. Их губы встретились над трепещущим огнем, умирающей в муках, плачущей восковыми слезами свечи, безмолвного свидетеля и регистратора их счастья. «Какая же ты у меня красивая!» — пробормотал Николай, судорожно гладя Олю по волосам, по спине. Это нечаянное «у меня» заставляло ее сердце колотиться еще быстрее, и Оленьке казалось, что вот сейчас еще мгновение, и она точно умрет от счастья, потому что стоит ли жить после того, как испытал такое. Но она не умерла, и они с Николаем любили друг друга, то возносясь в небо, то проваливаясь в пропасть. И это было прекраснее и правильнее всего на свете. А спустя еще месяц Оля поняла, что беременна. Это неожиданное. Да, она не была маленькой девочкой и могла бы соображать, от чего появляются дети, но почему-то не соображала, забыв обо всем. Беременность поставила крест на планах, связанных с институтом. Но вопрос, оставлять или не оставлять ребенка, даже не встал ни перед ней, ни перед Николаем Сазоновым. Когда она, краснея, сбиваясь, сообщила Коле, что у них, кажется, будет ребенок, Николай посмотрел на нее очень серьезно. «Значит, нельзя затягивать с посещением ЗАГСа», — сказал он, как о чем-то само собой разумеющемся. И Оленька, наконец, смогла выдохнуть, потому что не раз читала в книгах о переломном моменте отношений и о том, как иногда самые прекрасные принцы при сообщении о возможности появления наследника вдруг краснеют, бледнеют, садятся на коня и, пришпорив его, мчатся в неведомую даль. Ее Коля был не таким. Саму свадьбу Оля помнила довольно плохо. Память сохранила только фрагменты, словно куски разорванной фотографии. Купленное на рынке простенькое белое платье, прибывшая по такому случаю ее родня, немного испуганная и теряющаяся в столичной суете. Колин друг детства Владимир, тот самый мрачный тип из дискоклуба, который присутствовал при их знакомстве. И снова удивление от холода его пожатия, когда он коснулся ее руки, чтобы поцеловать пальцы. Скудный стол с привезенными мамой деревенскими угощениями. Зарплата у Николая оказалась совсем маленькой, едва ли не меньше, чем у самой Оли. Завистливые глаза единственной присутствующей подруги Оксанки. «Ну и повезло тебе, подружка, москвича отхватила. Хотя я бы взяла другого». Тогда Оля была счастлива. Тогда она знала, что их семья преодолеет все трудности. Тогда рядом с ней был первый, самый важный человек в ее жизни. Вторым, но отнюдь не менее значимым, стал Сашка.